Деревья росли достаточно близко, чтобы я мчался по ветвям все дальше, перепрыгивал с дерева на дерево, постепенно увеличивая скорость, пока не выбежал к широкой прогалине. Деревья впереди кончились, я спустился и медленно двинулся к лагерю, переводя дух. Хвоя мягко пружинила под ногами. Я шел и размышлял над предстоящим выбором. Первая ступень пробуждения, первое усиление. Из вариантов: сила, скорость, выносливость. Я сорвал с ветки шишку, бездумно повертел ее в ладони, подкинул. Сила: бить так, чтобы камни трескались, чтобы враг отлетал, словно кукла, набитая опилками. В бою это решает многое, не спорю, можно противника голыми руками разорвать, можно пробить головой стену. Нужна ли сила мне? Однозначно нет. Можно, конечно, выбрать ее, заказать себе толстенную железную рогатину и выигрывать в легкую любой бой просто за счет мастерства владения копьем и приобретенной дури, но что это даст в перспективе? Воин с копьем, каким бы он умелым ни был, всего лишь воин с копьем. Даже если я буду побеждать любого человека и любого зверя, который только выйдет против меня, это не решит проблемы с дикими землями. Один сильный солдат, это всего лишь один сильный солдат. Не для того я учился зельеварению, чтобы выигрывать все поединки и прославиться, как копейщик. Я кинул шишку в ствол ближайшего дерева. Щелчок, короткий писк, с верхней ветки сорвалась птица и с недовольным стрекотом улетела глубже в лес. Переполошил, извини, подруга. Скорость, умение двигаться так быстро, что мир начнет расползаться в размытые мазки. Враг еще не занес меч, я уже за спиной. Метка изящная, как перо по бумаге. Быть тенью, быть вихрем, расписывать своим копьем кровавые росчерки на теле врага. Опять же, просто навык, ориентированный на бой. Хотя нет, не только на бой. Практик сможет быстрее перемещаться между точками, сможет быстрее доставлять важные сообщения и в целом экономить время на переходах. То есть сможет делать ровно то же, что и я своими печатями и ночными путями. Выносливость. Пожалуй, я уже и выбрал. Именно выносливость и выбрал. Выносливость дает регенерацию. Поможет выстоять, увеличит шансы на выживание. А еще, эффект суммируется с зельем регенерации. Усилит мою будущую сильную сторону. Ветер налетел внезапно, пронесся по ветвям, зашуршал падающей хвоей. А я брел вперед, раздумывая, не поторопился ли и все ли учел. Глава 16. Вчера под присмотром целителя выпил такое зелье. Зелье регенерации. Качество редкое. Поглощается почти мгновенно, перестраивает организм на постоянное и ускоренное восстановление поврежденных участков тела. Идеально сварено. Усилено эссенцией. Эликсир сродства со льдом ждет меня в палатке. Его лучше выпить позже. Зелье регенерации изрядно истощило ресурсы организма. Я похудел на пару килограммов и чувствовал себя отвратно, как при сильной простуде. Нагружать организм дополнительными зельями лекарь не рекомендовал, но, вот сюрприз, именно это я и собираюсь сделать. У меня в кармане и пузырек с зельем пробуждения выносливости лежит. Кстати говоря, я думал улучшить эликсир пробуждения выносливости эссенциями эликсиров пробуждения силы и скорости, чтобы поиметь все три усиления со стадии, но ничего не вышло. При попытке аккуратно смешать зелье реакция пошла в разнос. Либо это принципиально не смешивается, либо у меня пока не хватает умения в алхимии или какого-нибудь хитрого бонуса. Еще при варке эликсира перехода на ранг пробуждения, когда зелья усиливались эссенциями зелий попроще, едва не рвануло. К сожалению, нельзя в одно зелье впихнуть все. И это скорее плюс. Если бы я так мог на моем умении зельеварения, то Крайслеры наверняка щеголяли бы такими же усилениями, так как почти все, что умею я, может сделать и какой-нибудь мастер-зельевар, варящий эликсир лет 20-30. Единственный момент, они не могут определить, получилось ли у них зелье, и вынуждены испытывать их на людях. Хотя и это не точно, наверняка в их подвалах сидят зельевары с табличкой, которые могут определять, получились ли у них зелья. К королевскому зверинцу я подошел с рассветом, но город уже вовсю бурлил жизнью. Улицы были заполнены людьми, спешащими по своим делам. Кто торопился на работу, кто громко выкрикивал свежие новости или зазывал покупателей к лоткам с товаром. Вокруг царила привычная суета крупного города. Где-то неподалеку ребенок плакал навзрыд. Его плач смешивался с гулом голосов и шарканьем сотен ног по каменным мостовым, заглушался и становился абсолютно неважным. Присмотрелся, прислушался, но понял, что ничего страшного не происходит. Мальцу просто не купили вкусняшку. Перед воротами зверинца я огляделся. У входа стояла знакомая по предыдущему посещению девушка-экскурсовод в ярком платье. Девушка громко и натужно весело кричала о чудесах королевского зверинца, приглашая прохожих присоединиться к утренней экскурсии. Около нее уже собралась небольшая группа заинтересованно переговаривающихся людей. Я прошел мимо, чувствуя на себе несколько любопытных взглядов. Девушка покосилась с легким удивлением, хотела что-то сказать, но не решилась. Хотя все было заранее договорено с господином Ли, и меня здесь уже ожидали, я не мог избавиться от странного волнения перед ритуалом поглощения. Я уже несколько раз проходил через повышение характеристик и даже через повышение ранга, но по большей части с помощью эликсиров или повышения ранга. Теперь же все должно было пройти с помощью ритуала, который я никак не контролировал. Возможно, именно поэтому сердце билось чаще, а ладони слегка вспотели. Подойдя к тяжелой двери ворот зверинца, я дернул массивное бронзовое кольцо-колотушку в виде головы льва. Раздался глухой стук. Спустя минуту дверь медленно приоткрылась, и на пороге возник стражник в толстенных черных доспехах. Кстати, первое расхождение с ожиданиями, я думал, что в таком месте стражи будут одеты в начищенную новенькую броню, а кирасу этого мужчины покрывали глубокие и частые царапины, будто он каждый день пытается прижать к себе какого-нибудь духовного кота, который очень этого не хочет. А еще от стражника исходила тяжелая и давящая аура силы. «Ну», — рыкнул страж, — «я от господина Ли», — произнес я как можно спокойнее. Мне сказали, что... Но стражнику такого пояснения хватило, и он сразу же хрипло бросил: «Захоть». Как только я переступил порог зверинца, на меня, как и в прошлый раз, обрушилась волна духовной энергии. Ударила в лоб словно молотом, заставила невольно пошатнуться. «Че? Трудно? Справлюсь», — просипел я, стараясь дышать глубже, хотя горло перехватывало. Но в прошлый раз было хуже, а это так, пустяки. Вскоре давление стало вполне терпимым. Стражник угрюмо махнул рукой: «Привыкай, жди здесь». Я остался в коридоре, пытаясь привыкнуть к давящей энергии. Чем-то это напоминало жар раскочегаренной парилки, только от камней в парилке не веет ярко ощущаемым желанием твоей смерти. Через пару минут ко мне вышел молодой парень с живыми глазами и приветливой улыбкой. Он выглядел даже младше Китта. Представился младшим зверарием, что бы это ни значило. «Следуйте за мной, господин», — вежливо сказал он, на мгновение запнувшись перед господином. Видимо, на настоящего господина я не тянул. Не слишком-то и хотелось. Меня в аристократы не тянуло ни в прошлой жизни, ни в этой. Паренек открыл небольшую дверь в глубине коридора. Когда я последовал за ним внутрь, за моей спиной раздался шум улицы, хлынули голоса любопытной толпы. Эта экскурсовод привела первых посетителей. Парень поспешно закрыл за нами дверь на ключ и повел меня дальше по узкому коридору, заводя в глубины зверинца. Пока я пытался освоиться с ощущением возрастающего давления и старался двигаться прямо за проводником, не шатаясь от стены к стене, младший зверарий зачем-то начал рассказывать историю этого места. «Вы знаете, что именно первый король решил построить зверинец прямо посреди столицы?» Я прохрипел что-то, что не разобрал и сам, а парень энергично кивнул. «Верно. Тогда это вызвало огромное недовольство среди жителей, они считали это безумием, и действительно, первые годы были ужасны. Несмотря на все попытки скрыть ци духовных зверей, город постоянно подвергался нападениям монстров извне. Люди были в отчаянии, но год шел за годом, и однажды люди стали достаточно сильными, чтобы дать полноценный отпор. С тех пор зверинец в некотором роде стал символом нашей мощи». Парень замолчал ненадолго и потом добавил: «Возможно, именно из-за зверинца Филянь стал столицей. Говорят, что раньше города королевства были равны по статусу». Я отдышался достаточно, чтобы в три хрипа спросить кое-что интересное для меня. «А скажи-ка мне, эту ци используют для выращивания духовных растений?» Парень резко осекся и остановился прямо посреди коридора, я едва не врезался в его спину. Повернувшись ко мне, он тихо произнес: «Не рекомендую поднимать этот вопрос, господин». После этих слов он отвернулся и пошел дальше молча. Похоже, я ненароком затронул запретную тему. «А значит, выращивают. Интересно, получится ли повторить зверинец в Циншуе, пусть и в меньшем масштабе?» Паренек уверенно вел меня по зверинцу, и вскоре узкий коридор сменился извилистыми дорожками, мощеными гладкими каменными плитами. Вокруг раскинулся огромный внутренний зал, скрытый от посторонних глаз высокими стенами, увитыми густым плющом. Я невольно замедлил шаг, пораженный открывшейся передо мной картиной. По обе стороны дорожки высились просторные вольеры, огороженные тяжелыми решетками. За прутьями толщиной в мою руку таились духовные звери, чья сила и мощь были ощутимы физически. Они набегали на меня как волны, накатывающие на берег. Большинство из зверей сейчас спали. В одном из вольеров я заметил гигантского белоснежного тигра с серебристой гривой. Монстр лежал на боку, прикрыв глаза, его дыхание было глубоким и ровным. Даже в этом оцепенении, в этом нарочитом, нечеловечески спокойном состоянии, от него исходили волны чудовищно плотной ци. Наверняка зверей накачивают алхимией, иначе вот этот конкретный тигр разорвал бы решетки, растерзал персонал и вышел отсюда, как ураган. Такую силу невозможно держать без принуждения. А еще алхимик внутри меня сожалел, что нельзя разделать этого зверя. Стоило представить, какие чудеса можно было бы сотворить из его сердца, клыков, глаз. Едва слюнки не текли. Чуть дальше, в другом загоне, дремал медведь, исполин с темной свалявшейся шерстью. Этот зверь тоже находился в полусне, ворчал, рычал. Возможно, он все еще сражается во сне, пусть тело и отравлено зельями. Духовных зверей удерживают где-то на грани тяжелого отравления. Достаточно, чтобы не умер, но чтобы оставалось слишком мало сил сопротивляться. Я шагал мимо вольеров, шатаясь, как пьяный. С каждым шагом мне становилось тяжелее дышать. Воздух загустел, сила давила тело, давила разум. Паренек заметил мое состояние, отметил мои короткие жадные взгляды, которые я бросал по сторонам, но истолковал их неверно. Решил, что я удивлен и восхищен зверинцем. «Понимаю ваши чувства, господин. Здесь собраны самые сильные существа нашего королевства. Их энергия служит столице. Возможно, собранная здесь энергия служит не только для защиты столицы, но и питает защитные формации города. Ци здесь собрано огромное количество». Зверарий помолчал немного и продолжил уже серьезнее. «Рунная площадка, куда мы направляемся, это одно из сердец формации зверинца, созданное древними мастерами рунной магии. Вам оказана великая честь, лишь немногим позволено ступить туда и приобщиться к ее силе. Прошу вас помнить об этом и относиться к происходящему с должным уважением». Я молча кивнул в ответ, хотя, если честно, уважения пока не испытывал, и выказывать его никому не собирался. Никогда не любил бессмысленные ритуалы. Эти формации созданы, чтобы копить и использовать силу, а кланяются на входе в зал и молитвы читают пусть младшие зверари. Мы прошли мимо еще нескольких вольеров, а потом дорожка вывела нас к очередным стенам и массивным железным воротам, перед которыми стояли двое почтенных стражей в столь же тяжелых и столь же подранных доспехах, как стражник на входе. Парень остановился и поклонился стражам с глубоким уважением. «Господин прибыл по приглашению мастерали для церемонии приобщения к рунной площадке. Мужчины внимательно посмотрели на меня, словно рентгеном прошлись по моей одежде, определяя, что спрятано в карманах и есть ли что-то в рукавах. Я почувствовал себя неловко под испытующими взглядами, но не показал этого. Один из них протянул лопатообразную ладонь, зелье. Я достал единственный флакон, который забрал с собой, зелье пробуждения выносливости. Мужчина покрутил склянку и протянул обратно, а потом оба стража одновременно повернулись к массивным створкам ворот и приложили ладони к сияющим символам на поверхности металла. Руны вспыхнули ярче, воздух наполнился гулким гудением энергии, и ворота медленно стали открываться. Паренек жестом пригласил меня идти вперед и тихо сказал: «Добро пожаловать в самое сокровенное место нашего зверинца. Вся энергия над площадкой собрана сегодня для вас». Я вошел в зал размером с торговый центр. Стены покрывали бесчисленные руны и символы, переплетающиеся в сложные узоры. Мой взгляд скользил по ближайшим стенам и колоннам, пытаясь различить знакомые знаки, но узнал я лишь некоторые из них, те немногие руны, что дошли до нас в древних учебниках, которые я штудировал десятками часов. Остальные же символы казались мне совершенно чуждыми и загадочными, будто принадлежащими давно исчезнувшей эпохе. Но их я старался рассмотреть внимательнее. Мало ли, вдруг удастся расшифровать и использовать. В центре зала располагалась огромная рунная площадка, покрытая сияющими печатями и знаками. От площадки исходила такая мощь, что воздух вокруг потрескивал и вибрировал. Внутри громадного круга бушевала ци, сила, которой хватило бы уничтожить маленький поселок, и туда мне нужно войти. Я остановился у края рунного рисунка, не в силах заставить себя сделать еще шаг. Само тело предало меня и отказывалось шагать в море бушующих впереди энергий. Голос Зверария вывел меня из оцепенения. Паренек указал рукой на небольшую круглую платформу в сердце огромного узора. «Господин, прошу сюда. Ваше место в самом центре рунной формации». «Да-да». Я попытался шагнуть вперед, но ноги будто приросли к камню. Шагать вперед, будто добровольно идти в плавильную печь. «Ничего страшного», — сочувственно сказал Зверарий, — «вы не первый. Многие не решаются воспользоваться шансом». Я глубоко вдохнул, выдохнул. Пару раз ударил себя по щекам, сбивая странное оцепенение, а потом шагнул вперед на десяток сантиметров. Маленький шажок показал, что ничего страшного нет в пути по формации. Потоки энергии обтекали меня, не касаясь. Я медленно двинулся вперед, чувствуя, как с каждым шагом давление окружающих энергий усиливается. Но они и раньше давили сильнее, чем сильно, так что разница была не слишком важна. Каждый вдох все так же давался с трудом, а сердце билось еще чаще, заходясь в ужасной аритмии, но главное, что я шагал вперед. Добравшись до указанного места, осторожно опустился в позу лотоса. И в тот самый момент, когда я занял правильное положение, почувствовал, как формация подо мной оживает. Руны вокруг вспыхнули еще ярче, а энергия, нависшая безумно плотным облаком, стремительно рванулась ко мне. Только вот меня не размазало по камням, как должно бы. Энергия начала заполнять мое ядро. Я закрыл глаза и позволил своему сознанию раствориться в бескрайнем потоке духовной силы. Медитировать и поглощать. Медитация. Плюс один. Накопленная здесь мощь была настолько велика, что я едва мог ее выдержать. Казалось, мои меридианы вот-вот разорвутся от переполняющей их силы. Каждый вдох сопровождался жгучей болью и одновременно невероятным облегчением. Накопленная ци духовных зверей очищала мои меридианы, смывая все загрязнения и укрепляя основу моей культивации. Энергетическое тело жгло, но в то же время закаляло. Сначала боль была едва выносимой, я скрипел зубами и говорил себе каждые 10 секунд: «Еще немного, и встану, скажу, что хватит». Медитация. Плюс один. Но боль слабела и постепенно сменялась приятным теплом и ощущением небывалой легкости. Я чувствовал, как мои внутренние каналы становятся шире и крепче, а энергия циркулирует по ним все быстрее и свободнее. Ядро трескалось, расширялось, а потом трещины зарастали, и ядро трещало снова. Медитация. Плюс один. Я уже потерял счет минутам и часам. Наконец я ощутил, что достиг своего предела. Тело больше не могло вместить ни капли духовной силы. Я медленно открыл глаза и увидел перед собой встревоженное лицо зверовода. «Вы достигли предела, господин. Пора заканчивать, иначе ваше тело может пострадать», — произнес он тихо и осторожно. «Капля лишней силы не стоит риска». Парень стоял в шаге от меня и, несмотря на диалог и внешнее сочувствие, жадно впитывал духовную силу, собранную для меня. «Выйди», — приказал я. Тело онемело, но все же я смог достать непослушной рукой пузырек из кармана, тот самый, проверенный стражами. Внутри плескалось зелье пробуждения тела, открывающее способность регенерации. Выдернуть пробку не смог. С трудом подняв пузырек к губам, я вытащил пробку зубами, сплюнул ее и одним движением проглотил эликсир до последней капли. В тот же миг по телу прокатилась новая волна жара. Мое тело словно ожило заново. Меридианы расширились еще сильнее, а энергия вновь хлынула в меня мощным потоком. Я снова погрузился в глубокую медитацию, поглощая ци. Медитация. Плюс два. Вы перешли на два уровень пробуждения. Вы пробудили выносливость. Вы усердно тренировались, медитировали, потребляли качественные эликсиры. Вы самостоятельно освоили теневую технику. Вы сроднились с тенью. Вы укрепляли свое тело, закаляли дух и тренировали разум. Вы взошли на два ступень стадии пробуждения, усилив имеющуюся регенерацию. Вы поглотили массу энергии, усилив регенерацию. Вы получаете максимальные плюс 5 баллов к телу. Вы получаете талант, превосходная регенерация. Медитацию я завершил не потому, что почувствовал, будто лопну, просто поглощать уже было нечего. Я абсорбировал все это море энергии до последней капли, а мог бы и больше, если бы не Зверарий. Зубы сжались до скрипа. Захотелось порвать Зверария, и только секунду спустя я удивился, откуда такая жестокость. Не от звериной лицы, нужно будет в ближайшее время быть аккуратнее с эмоциями. «Господин, вы закончили?» — спросил паренек, внимательно глядя на меня. На какой стадии вы теперь? Это нужно для отчетности. До этого момента я был на первой ступени ранга пробуждения, теперь же перешел на вторую. Парень удивленно приподнял брови и слегка хмыкнул. Странно, как-то слишком много духовной энергии ушло на такой маленький прорыв. Обычно при таких рангах требуется намного меньше силы. Я лишь улыбнулся в ответ, понимая истинные причины этого явления. Во-первых, бонусы от моей медитации позволяли мне поглощать энергию гораздо эффективнее обычных практиков. Во-вторых же, с помощью этой энергии регенерация усилена, как сообщила система. Все в порядке, я чувствую себя отлично. Это-то и странно. Паренек пожал плечами, в глазах застыло недоверие. Но в целом, плевать. Правда, один момент стоит уточнить. Ты сказал, что собранная здесь энергия предназначена для меня. В его глазах не мелькнуло ни тени страха воришки, застуканного на краже. Находясь в формации, невозможно не поглощать энергию. Я думал, вам нужна помощь, потому подошел. И поверьте, если бы вы разрушили свое ядро, вы бы были куда более расстроены. Если бы я не подошел, чтобы вас остановить, я был в порядке. Но вы, не весь мир, господин, сказал парень без застенчивости. У меня есть правила, написанные с учетом сотен людей, кто не был в порядке. Ладно, допустим, но в следующий раз стоит заранее попросить зверария не вмешиваться. Я возвращался по тем же каменным дорожкам зверинца, мимо тех же вольеров, но теперь все казалось другим. Энергия духовных зверей, ранее давившая, будто я вторгся на чужую территорию, теперь воспринималось по-другому. Теперь волны ци не шатали меня, как камыш на ветру, они окутывали, укрывали и впитывались мной. Где-то сбоку прошипел змей, чей вольер я даже не заметил ранее. Его длинное тело шевелилось в глубине клетки, и я почувствовал, как его ци на мгновение переплелась с моей и мною поглотилась. Я почувствовал, будто прикоснулся к прохладной чешуе. Я дышал энергией и чувствовал странную родственность со всеми этими зверями, как если бы побывал по ту сторону реальности и вернулся слегка измененным. Однозначно, система не отобразила и не упомянула все изменения, которые со мной сегодня произошли. Перед воротами я встретил того же стражника, что и утром. Он смерил меня взглядом и хмыкнул. «Живой», — констатировал он, — «даже не ползешь». Подавив желание сломать шутнику нос, я кивнул и вышел на улицу, в тот же шумный город, что и утром. Люди толпились вокруг девушки, зазывавшей народ на очередную экскурсию. Дети бегали, визжа и смеясь. Мир не изменился. Изменился я. Глава 17. Внимание! Выберите бонус к медитации за 40-й ранг способности. Я разом взял 5 уровней в зверинце. Спасибо огромному количеству поглощенной энергии. Надо будет потом еще раз попросить принца пройти через ритуал. Рецептов у меня еще много, и с каждым я готов расстаться взамен на такое количество внутренней энергии. Правда, пока меня еще штормило, и эмоции гуляли, едва не сорвался на толкнувшего меня в толчее человека, и решил, что обойдусь без новых ритуалов, пока не справлюсь с последствиями старого. А теперь, выбор бонуса. Железная рубашка. Способность укреплять тело внутренней энергией. Крепость защиты зависит от количества вложенной энергии. Может сделать тело практически неуязвимым к обычным атакам и повреждениям. Усиление ауры. Повышает естественную защиту от негативных воздействий и усиливает духовную оболочку обладателя. Эмоциональные выплески имеют большее давление. Железная рубашка заманчива, и если бы не ледяная защита, взял бы. Правда, не знаю, как эта способность вообще связана с медитацией, но раз предложили, видимо, как-то связано. Усиление ауры. Ну, это более подходящий вариант. Не знаю, что именно имеется в виду под негативными воздействиями и усилением духовной оболочки, но понимаю, что давление эмоциональных выплесков – это что-то типа давления ауры мастера линя или у любого сильного практика. Главное, что эмоции этот вариант не усиливает. Была бы возможность, я бы от последнего бонуса отказался. Мало ли, вдруг потребуется улыбаться и кивать тому, кого бы в иной ситуации в подворот не придушил, а он будет чувствовать реальные эмоции. Но предполагаемая польза от первых двух моментов куда выше. Так что беру усиление ауры. Следующий день прошел в лаборатории принца. А потом я снова напросился на аудиенцию к господину Ли, только на этот раз я вел разговор о поставках зелий. Вместо того, чтобы продавать духовные травы, я решил предложить господину Ли готовить в больших объемах простые и доступные по цене эликсиры хорошего качества. Сказал про самовывоз, рассчитываться мы можем в Циншуе, а оттуда пусть уже сам направит караваном к диким землям. Ли задумчиво смотрит на меня, слегка постукивая пальцами по резной деревянной спинке кресла. Чили стоит рядом с дверью, на своем прежнем месте, и смотрит на меня столь же сурово, как и раньше, да еще и не мигает, зараза, как каменная статуя. Идея неплоха, однако есть одно существенное «но», наконец отвечает принц. Крайслеры будут крайне недовольны. Именно они отвечают за поставки зелий для войска и контракты заключены с ними на десятилетия. Твое появление на рынке в обход их интересов может привести к неприятным последствиям. Вы же принц, верно? Напрямую спрашиваю. Ли едва заметно кивает, подтверждая мои давние выводы. Так что вам недовольство крайслеров? У вас вон лаборатория есть, стоит в черте особняка, и вы ее никак не скрываете и не пытаетесь замаскировать. И если бы кто-то узнал, что я варю для вас зелья, они бы не возмутились и не вспомнили о крайслерах. Так какая разница, где я буду варить и в каких количествах, если мои эликсиры будут отправляться к вам или в места, которые вы укажете? Тут я вступаю на тонкий лед. Возможно, предыдущая ссылка на крайслеров была лишь хорошо замаскированным отказом принца. Собеседник мягко улыбается уголками губ и качает головой. Ты недооцениваешь крайслеров, Кит. Когда я говорю, они будут недовольны, то имею в виду совсем другое. Если ты начнешь действовать без их ведома или согласия, то можешь просто исчезнуть, да так незаметно, что даже королевский дознаватель не найдет никаких улик. Я невольно мрачнею, понимая всю серьезность сказанного. Впрочем, я посмотрю, что можно с этим сделать, слегка смягчает отказ его высочества. Возможно, найдется способ обговорить этот момент с крайслерами так, чтобы вас не трогали. Я дам вам знать о своем решении. Я облегченно киваю. Благодарю вас за понимание и помощь, ваше высочество. Принц слегка кивает в ответ и переводит взгляд на лежащие перед ним бумаги, намек на то, что разговор окончен. Однако уходить я не тороплюсь, возможно, стоит воспользоваться моментом и попробовать поднять еще один вопрос. Медитацию я повысил до 40, а теперь смотреть в статус не мог, глаз колол навык массажа, давно застывший на 59 уровне. Кроме медитации, которую я повысил недавно, именно массаж сейчас казался мне самым перспективным направлением развития. Я занимался самомассажем ежедневно и надеялся, что пара хороших рабочих дней, или массаж целого принца, помогут наконец преодолеть этот барьер. Ну а если нет, хотя бы приблизит меня к следующему уровню. Ваше высочество, осторожно начинаю я снова. Принц вновь поднимает глаза от бумаг и смотрит на меня с легким любопытством. Если вы наводили обо мне справки, то знаете, что я обладаю также искусством массажа. Принц спокойно смотрит, ждет продолжения. Так вот, не желаете ли оценить мое мастерство? Он доброжелательно улыбается. Благодарю за предложение, однако вынужден отказаться. Касаться особ королевской крови, за исключением рукопожатия, дозволено лишь очень узкому кругу лиц, и люди, умеющие делать великолепный массаж и занимающиеся этим всю жизнь, у меня тоже имеются. Я слегка склоняюсь перед ним в знак уважения. Разумеется, ваше высочество, прошу простить мою дерзость. Принц снова улыбается чуть теплее и машет рукой. Ничего страшного, Кит, и давай как раньше, без высочеств. Я ценю твою инициативность и желание быть полезным. Кстати, моим людям тоже ничего подобного не требуется, если хочешь знать. А я хотел. Принц с языка снял этот вопрос. Киваю, слегка кланяюсь и шагаю к выходу. Несмотря на отказ от массажа и предупреждение о крайслерах, разговор прошел лучше, чем я ожидал. Если принц заинтересован в моем предложении и в сокращении затрат на поставки зелий, то попытается найти решение проблемы, а у меня появится крупный покупатель. И самое главное, можно будет, не таясь, разворачивать в Циншуе зельеварню, варить зелья огромными котлами, используя эссенции и все мои бонусы. А пока я осторожно прикрыл за собой тяжелую дверь кабинета и пошел на выход из особняка. Сегодня я сократил список рецептов, которые нужно усовершенствовать, до 3. Читать книги ужасно не хотелось. Остались зубодробительные по сложности формулы вычисления сложнейших печатей, смотреть на которые без тошноты я не мог. Садился за учебу и мог час просидеть, глядя на какую-то руну. Мозг был переполнен и бастовал, как мог. Поэтому вместо того, чтобы телепортироваться к лагерю, я шагал по городской улице. Мысль о массаже, застывшем в шаге от очередного бонуса, никак не покидала голову. Сегодня был выходной день, улицы Циншуя наполняла суета. Горожане прогуливались по широким мощеным тротуарам, заглядывали в лавки и палатки торговцев, смеялись и громко переговаривались друг с другом. Я смешался с толпой, наслаждаясь ощущением анонимности и свободы, когда тебя никто не замечает, не оценивает на полезность, не пытается использовать или убить. Редкая и не каждым ценимая возможность побыть таким, как все. Улочки скрадывались под ногами. Дорога вела меня к недавно замеченному массажному салону. Место выглядело интересным и явно заслуживало внимания. Нашел я его случайно. Почувствовал тонкий аромат лавандового масла, исходящий от небольшого деревянного здания на углу улицы, а присмотревшись к зданию, приметил аккуратную деревянную вывеску с выжженным изображением двух рук и надписью «Умелое прикосновение. Исцеляем тело, унимаем дух». Тогда у меня не было времени зайти внутрь, но, похоже, сегодня самое подходящее для этого время. Спустя десяток минут я добрался до массажного салона и толкнул тяжелую деревянную дверь. Внутри царила приятная прохлада. Воздух пропитан ароматами травяных масел и благовоний. На стенах висели тонкие шелковые занавеси. На бархатных подушках в глубине прихожей комнаты сидел пожилой мужчина, по-видимому, мастер массажного салона. Седые волосы мастера были аккуратно собраны в хвост на затылке, а лицо покрывали глубокие морщины. При моем появлении Седой поднял голову и тепло улыбнулся. «Добро пожаловать в умелое прикосновение, молодой человек. Вы на массаж?» Я покачал головой и улыбнулся, стараясь выглядеть максимально уверенно и непринужденно. «Нет, я не на массаж, скорее наоборот, хотел бы предложить свои услуги вашему заведению». Мастер слегка нахмурился и медленно поднялся с бархатной подушки, поправил складки на своей простой, но безупречно чистой одежде, и переспросил. «Ваши услуги?» – переспросил он, едва скрывая недоумение. «Простите, юноша, но у меня нет нужды в дополнительных руках. Мой салон славится на весь Филянь благодаря моим умениям. Я лично обучал себе учеников и не собираюсь доверять репутацию случайному прохожему. Вы знаете, как просто случайно нанести вред при массаже, и насколько сложно потом все поправить». Мастер задавал правильные вопросы и производил впечатление хорошего человека. «Вот только мне кровь из носу нужно было сделать кому-нибудь массаж. Чтобы работать в этом салоне, мне нужно либо добиться уважения мастера, на что уйдет куча времени, большая часть которого – именно уговоры. Другой вариант – встряхнуть человека, задеть его за живое. Мне самому было противно от того, что я собирался сделать, но другого способа быстро добиться своего я не видел». Я надменно хохотнул и перешел на «ты», что по отношению к пожилому человеку уже можно считать за оскорбление. «То есть, ты считаешь, что проведешь массаж лучше меня?» Снисходительный тон дался мне неприятно легко. Казалось, я слишком хорошо знаю, как вести себя подобным образом. Мастер напрягся. Теплая улыбка исчезла с лица, уступив место настороженности и неприязни. Я шагнул вперед и, сложив руки за спиной, посмотрел ему прямо в глаза. «Послушай, мастер», — произнес я насмешливо, — «я не спорю, ты, наверное, был великим когда-то, но ты же сам чувствуешь разницу с каждым годом, верно? Пальцы теряют чувствительность, дубеют, теряют гибкость. Ты не можешь в полной мере чувствовать напряжение в мышцах, не улавливаешь в них напряжение с той же легкостью, как раньше. Нет, я не говорю, что ты виноват. Старость не вина, она просто просто приходит». Он молчал, но я знал, что мои слова бьют в цель, потому что прочувствовал уже однажды все это на себе. Всю эту медленно приходящую немощь, когда возраст догоняет и прыгает на тебя сзади, цепляясь зубами за шкирку. Каким бы ты ни был умелым, сильным и прочее, рано или поздно возраст это сожрет. Это жизнь. Нет никого, кто сумел бы прожить больше отмеренного человеку срока. Даже практики только отодвигают старость, но не могут делать это вечно. Кажется, предел – 300 лет. Я был в нескольких салонах столицы, в Руя, и оттуда меня тоже отправляли во свояси. Однако есть маленькое отличие между их салонами и твоим. Там хотя бы были клиенты, смекаешь? Нет, я не спорю, возможно, в прошлом ты и мог что-то. Но сейчас, когда в последний раз ты делал массаж без дрожи в запястьях, без того, чтобы после сеансов самому восстанавливаться, пережидая боль в запястьях, молчание затянулось. Затем мастер до хруста распрямил спину и сказал негромко, но с отчетливым нажимом: «Вон отсюда, уважаю». Нет, действительно, мастер стоит того, чтобы прислать ему потом с курьером усиленное зелье омоложения, сваренное в лаборатории принца. «Если ты боишься конкуренции, то так и скажи», — произнес я нарочито громко. «Я готов поспорить на 4 золотые монеты, все, что у меня сейчас есть с собой, что смогу провести массаж лучше любого дедушки в этом городе». «Наглый щенок», — наконец взорвался мастер. «Ты приходишь сюда и смеешь оскорблять меня под моей же крышей, ты хоть понимаешь, кто я такой? Я посвятил массажу всю свою жизнь. Убирайся отсюда немедленно». Я спокойно выдержал этот яростный поток оскорблений и гневных слов, чувствуя себя крайне неловко, но стараясь сохранять внешнюю невозмутимость. Когда старик наконец замолчал, тяжело дыша от ярости, я осторожно улыбнулся и произнес самым беззаботным тоном: «Я так и думал, что люди начинают злиться и кричать только тогда, когда всерьез беспокоится за свое мастерство». На мгновение показалось, что старика хватит удар. Его лицо застыло каменной маской. Несколько секунд мастер смотрел мне прямо в глаза, затем медленно заговорил: «Хорошо, мне не нужны твои деньги. Но если ты настолько глуп и самоуверен, то я приму твое предложение. Только поставим условия поинтереснее. Если ты проиграешь, а ты обязательно проиграешь, то публично признаешь свое поражение. Ты будешь стоять на коленях у входа в мой салон целый день, с утра до ночи, и громко повторять, видя каждого нового прохожего: я самонадеянный глупец, который посмел усомниться в великом мастерстве уважаемого мастера Цзянь. Ну что, ты все еще хочешь поспорить со мной, сын собаки? Или передумал?» Глава 18. Взгляд старого мастера колюч, а угрюмостью его лица можно пугать уличных воришек. 3 массажа на каждого из нас. И еще одно: если увижу хоть малейшую неопытность, прогоню тебя отсюда палкой, — рыкнул он. Я молча кивнул. Справедливо и логично. Логичнее было вовсе прогнать меня палкой сразу, не допуская до практики. Я бы на его месте, наверное, так и сделал. Выбор тех, кому предстояло стать нашими клиентами, прошел быстро и просто. Старый мастер по имени подозвал проходившего мимо мальчишку, сунул ему серебряную монетку и приказал: «Собери людей и скажи им, что сегодня мастер Цзянь дает бесплатный массаж. Пусть приходят все, кому это действительно нужно». Мальчишка оказался расторопным. Не прошло и 10 минут, как у дверей массажного салона выстроилась очередь. Люди тихо переговаривались, с удивлением, а кто и надеждой, поглядывая то на вывеску салона, то на мастера. Цзянь медленно прошел вдоль шеренги, внимательно рассматривая лица собравшихся, и выбрал тех, кто никогда не смог бы позволить себе платный массаж: 2 стариков с усталыми глазами и натруженными руками, давно забывших о комфорте и заботе о себе. Я невольно отметил про себя гуманизм мастера. Цзянь мог выбрать кого угодно: купцов с полными кошельками, кто не поскупится отблагодарить даже за бесплатный массаж, или молодых упругих красавиц в шелковых платьях. Но вместо этого он предпочел тех, кто больше всего нуждался в помощи. Этот поступок вызывал уважение. Старики робко вошли внутрь салона, видимо, никогда тут не бывали. Цзянь повел их к массажным столам. Они были разделены шторой, но массажист сразу ее убрал. Клиенты разделись и легли. Мастер указал, где хранятся масла, наполнил водой деревянный тазик. Я привычно вымыл руки и умаслил ладони. «Начнем», — кивнул Цзянь. «Отбросив все лишние мысли, приступаю к массажу. Мышцы под ладонью жесткие и слабые, кожа старика суха. Даже первая ступень пробуждения не уберегла практика от старости и всего сопутствующего ей». Мастер Цзянь приступил к осмотру своего клиента. Он осторожно наклонился над телом, пробежался пальцами по определенным точкам, сопровождая нажатие вопросами: «Скажите, уважаемый, где именно болит?» «Здесь». «А если нажать вот так?» Старик морщился и тихо отвечал, а мастер внимательно слушал, кивая. Пальцы двигались с точностью хирурга. Мастер обозначал каждую проблемную зону, каждый зажим. Я же ничего не спросил. Я видел и чувствовал все проблемы, как в физическом теле, так и в энергетике. Я видел искривленный позвоночник, чувствовал застарелые травмы и защемления, которые клиент сам давно перестал замечать и полностью свыкся с ними. Ток ци влиял на тело, зажимы в теле влияли на ток ци. Пока я разминал старика, уже успел полностью изучить клиента и прикинуть лучший вариант массажа. После аккуратного проглаживания и разогрева мышц спины я перешел к массажу. Помогали бонусы, полученные мной за каждую десятку в навыке. Заработало расслабление мышц. Напряжение в теле старика таяло под моими пальцами, человек расслаблялся. Улучшилось кровообращение, кожа раскраснелась. Старик удивленно вздохнул. Так тепло, словно солнце греет. Затем пришла очередь глубокой проработки. Пальцы наполнились ци. Я осторожно прорабатывал и разминал зажимы. Застарелые защемления под моими руками регенерировали, энергетические каналы очищались, ци по ним текла все лучше. Организм и сам рад был избавиться от проблем и активно помогал мне. Жизнь старика точно заиграет яркими красками. Улучшенное восстановление позволило моим рукам воздействовать не только на физическое тело, но и на энергетическое. Потоки ци в теле старика усиливались, массаж запустил процесс восстановления клеток, ускоряя заживление давних микротравм. Старик натужно кряхтел, по большей части от боли, процесс проходил быстро и оттого не слишком приятно. Наконец настал черед скрытых резервов. Я мягко надавил на ключевые энергетические точки тела клиента, направляя свою ци по очищенным каналам. Поток жизненной силы в теле старика усилился, наполняя его новой силой и бодростью. Я в прямом смысле делился жизненной энергией. Если бы не стальные пальцы, если бы не новый ранг, я вряд ли справился бы на отлично. Но благодаря бонусу мои руки практически не уставали, а воздействие каждого приема усиливалось. Да и я не таился, не ограничивал свои возможности и старался сделать работу на совесть, и это работало, результат выходил отличным. Краем глаза я заметил, как старик-клиент мастера Цзяня медленно поднялся со стола. С улыбкой, полное облегчение, старик почтительно поклонился. «Благодарю вас, мастер Цзянь. Впервые за много лет я не чувствую боли». Массажист удовлетворенно кивнул ему в ответ. «Мой клиент пролежал чуть дольше, зато по окончании массажа всхлипнул и вскочил со стола с неожиданной для его возраста легкостью. Он не улыбался, по щекам текли слезы. Старик схватил меня за рукав рубахи и дрожащим от волнения голосом повторял. «Спасибо, спасибо тебе, я будто заново родился, спасибо». Спустя пару минут первый старик увел за дверь второго. Мастер Цзянь проводил их с недоверием в глазах, затем повернулся ко мне и спросил. «Ты успел подговорить старика подыграть тебе?» «Да, я видел твой массаж, ты действовал грубее деревянной киянки. Ты ведь как-то успел подкупить их заранее, верно?» Я молча поклонился в пол и ответил безо всякой насмешки. «Как будет угодно считать уважаемому мастеру. Единственный судья нашего спора здесь, вы». Старый массажист медленно кивнул. «Верно сказано. Ладно, давай проверим тебя снова». На улочке собралась еще большая толпа зрителей. Люди шептались, переговаривались, обсуждали увиденное ранее. Новости о необычном состязании массажистов быстро разошлись по округе. Среди собравшихся я заметил группу учеников, одетых в строгие одежды с вышитыми символами неизвестной мне школы. Парни заинтересованно переговаривались с собравшимися. Мастер Цзянь неторопливо оглядел толпу, затем указал рукой на двух крепких учеников, стоявших чуть в стороне. «Будьте добры, подойдите, молодые люди. Вы ведь старшие ученики Лилового Неба, скажите, какого вы ранга?» Толпа замолкла, слушая разговор. Парни же удивленно переглянулись, подошли ближе. «Ранг метаморфоз, первая ступень, уважаемый мастер Цзянь». Следующие вопросы касались стадии пробуждения. Мастер выяснил, что практики усилили скорость и выносливость, внимательно осмотрел каждого и, повернувшись ко мне, спокойно сказал: «Я возьму того, кто пробудил выносливость. Тебе достанется практик, пробудивший скорость». Я все сильнее проникался уважением к старому Цзяню. Мастер не пытался сыграть грязно и выбрать себе легкий вариант, наоборот, он взял сложного клиента. Массировать практика с пробужденной выносливостью будет явно сложнее. С каждым рангом мышцы продолжают перестраиваться, уплотняться, а у практика с повышенной выносливостью тело будет куда крепче, чем у того, кто выбрал скорость. К слову, тот, кто выбрал силу, растет вширь. Его массировать сложнее по другим причинам. «Позвольте поменяться клиентами, мастер», — сказал я почтительно. «Полагаю, я справлюсь с задачей. Как пожелаешь». Перешли к массажу. Даже простое касание кожи, больше похожей на застарелую резину, давало понять. Мышцы этого человека невероятно плотные и тверды. Но я справлялся и с главой секты тьмы, так что сумел достаточно размять клиента, а потом перейти к массажу, щедро тратя ци. Массаж двигался по накатанной, как вдруг мужчина напрягся всем телом. Мышцы под моим локтем закаменели. Я почувствовал мощный вихрь ци в теле клиента и сразу же отступил. Воздух вокруг нас нехорошо завибрировал от концентрации ци. Мастер Цзянь глухо ахнул. Это да не может этого быть, вскрикнул второй старший ученик. Он переходит на вторую ступень ранга метаморфоз прямо сейчас. По салону будто пронесся ураган. Вся ци поблизости устремилась к практику. Буйство энергии длилось не дольше минуты, после чего мой клиент сел на столе, широко распахнув глаза. Я прорвался. Я перешел на следующую ступень. Практик отказался продолжать массаж. Вместо этого он поднялся со стола и поклонился. «Благодарю тебя, это настоящий подарок судьбы». Второй практик, позабыв о Цзяне, попытался уговорить меня массировать и его, а когда я наотрез отказался, оба практика поблагодарили нас и пошагали на улицу. Однако старый мастер за следующими двумя людьми идти не спешил. «Самостоятельное повышение на ранге метаморфоз – большая редкость», – задумчиво сказал Цзянь. «Обычно такое возможно лишь в местах силы или после долгих медитаций в уединении. Но чтобы это произошло прямо на массажном столе, впервые вижу такое за всю свою жизнь. Нет, теперь я не думаю, что ты подкупил клиента». После этого он подошел к моему массажному столу и осторожно лег на него лицом вниз. То ли решил лично проверить мои способности, то ли так он отдавал должное моему профессионализму, неясно. Зато понятно другое, сейчас мне предстоит продемонстрировать мастерство массажа на мастере этого дела. Я не желал победить любой ценой, все, чего я хотел и на что надеялся, получить следующий ранг массажа. К лежащему на массажном столе человеку я чувствовал глубокое уважение. Он посвятил всю жизнь искусству массажа и достиг настоящих высот. Я положил ладони на широкую спину мастера Цзяня, осторожно изучая тело. Плотные мышцы, глубокие зажимы, накопленные за годы напряженного труда. Похоже, сам мастер редко ходил к массажистам. Начав с легкого разогрева, я постепенно наращивал давление, тщательно разминая мышцы и связки. Затем перевел внимание глубже, сосредоточившись на циркуляции ци. Осторожно направил энергию в кончики пальцев, чувствуя, как она начинает мягко проникать в энергетические каналы мастера. Его ци была густой и тяжелой, словно река, замедленная камнями и песком на дне. Если руки и ноги были в порядке, то промассировать себе нормально спину мастер не мог. Я работал осторожно, бережно, комплексно. Растягивал время работы в ожидании системного сообщения. Не пытаясь сразу пробить застоявшуюся энергию грубой силой, я мягко двигал энергию по каналам, понемногу ускоряя движение ци. Постепенно я почувствовал, как энергетика мастера откликается на мои действия. Ци начала двигаться свободнее и быстрее, задубевшие энергоканалы раскрывались. Я усилил давление и поток энергии через пальцы, уверенно направляя ее в нужные точки к важным органам тела. Спустя час работы энергия в меридианах Цзяня загудела, наполняя каждую клетку жизненной силой. Я ощущал, как исчезают и излечиваются старые проблемы и зажимы, а мышцы под пальцами вновь обретают былую гибкость и эластичность. Закончил массаж на ладонях мастера, которые принесли исцеление сотням или даже тысячам людей. Напряженные пальцы я разминал с особым усердием, отдавая должное мастерству Цзяня. Закончив работу, я отошел на шаг назад и выдохнул, встряхивая кистями. Старый мастер медленно поднялся со стола и сел на край, задумчиво глядя перед собой. Его взгляд был хмурым и серьезным. Он явно пытался что-то осмыслить. «Ты», он запнулся на секунду, затем продолжил чуть громче. «Ты поп», я резко и громко кашлянул, прерывая его слова, и почтительно поклонился. «Прошу простить меня за дерзость, мастер Цзянь», произнес я искренне и уважительно. Я был слишком резок в своих словах и поступках. Мое намерение было не в том, чтобы одержать верх над вами или унизить вас. Напротив, я хотел припасть к кувшину вашего мастерства и научиться новому, но не выбрал способа лучше, чем вывести вас из себя. Ваши руки по-прежнему тверды, а пальцы крепки. А вот я был неуважителен к вам, и прошу меня за это простить. Но мастер не простил. Молодой человек, ты превзошел меня в искусстве массажа, мне не стыдно в этом сознаться, негромко сказал Цзянь. Я признаю твое превосходство безо всякого стыда, сегодня и я многому научился у тебя, прочувствовав твою технику массажа на себе. Правда, воспитывали тебя из рук вон плохо, и встреться ты мне лет 5 назад, когда еще не было поздно тебя учить, я дал бы тебе с десяток ударов розгами. Сейчас же я благодарю тебя за замечательный массаж, который убрал груз нескольких прожитых мною лет. А теперь, убирайся прочь и никогда больше сюда не приходи. Расстались мы не особо радушно, но главного я достиг. Шагая по мостовой, смотрел на сообщение. Внимание! Выберите бонус к массажному искусству за 60-й ранг способности. Переливание. Мастер может пожертвовать собственной ЦИ, в разы ускоряя восстановление раненого или истощенного клиента ценой личного истощения. Укрепляющий массаж. После курса массажа тело клиента становится более устойчивым к болезням, повреждениям и лучше поглощает и усваивает духовную энергию. Чем дольше курс, тем выше крепость организма и легче усвоение ЦИ. Укрепляющий массаж на постоянной основе могу только матери и себе делать. Превращаться в массажиста ради усиления кучи других людей я не готов. Можно найти куда больше разнообразных ситуаций, где понадобится переливание, мало ли кого понадобится срочно удержать в этом мире. Но переливание обесценивает один простой факт. И нет, это не мое истощение. Зелья лечения, которые сработают куда лучше, и которые я постоянно ношу с собой. Так что выбираю укрепляющий массаж. Пнув подвернувшийся под ногу камень, смотрю на второе сообщение. Доступна новая специальность. Я завернул в открытый дворик, увидев там аккуратную лавочку, сел на нее, уперся локтями в колени и уставился на брусчатку. Неподалеку кричали дети, ветер носил запахи тушеных овощей, небо над крышами начинало густеть, подкрадывался вечер. Я открыл интерфейс и перешел к специальностям. Для них нужны были техники, навыки. С каждым новым рангом меня, как практика, с каждым новым рангом моей техники добавлялись или менялись и специальности. Вариантов немало. То, что я видел у других, слышал от наставников, вычитал в старых записях, все это мелькало перед мысленным взором. Самое интересное начиналось с редкого ранга. Мастер массажа, легендарный, полностью контролирует организм человека через прикосновение. Исцеляющие руки могут и убивать. Аналитик, редкий, видит суть вещей, разбирает техники и людей по кусочкам. Бой – это головоломка. Знаю, как ты поступишь, хотя ты сам этого еще не понял. Рожденный тенью, эпический, хозяин теней, вечно на грани между миром и пустотой. Я тот, кого ты боишься ночью. Ледяной клинок, редкий, холодный разум. Режет без гнева, морозит без жалости. Ас есть стужа. Я глубоко выдохнул и с сожалением закрыл окно. Есть вариант еще подождать, проговорил я вслух, будто спорил с самим собой. Если с ростом сил дают все более шикарные специальности, лучше уж набрать еще больше. Поднять пару ступеней, развить навыки, техники, набраться бонусов. Да, пока что, никаких специальностей, пусть навыки крепнут. Глава 19. Я смотрел на эликсир сродства со льдом, томящийся в стеклянном флаконе, и размышлял, сейчас мне его выпить или потом. Система уже не выдавала серьезных побочных эффектов, регенерация могла бы справиться с ними безо всяких целителей, однако я медлил. И не потому, что чего-то боялся, просто у меня вдруг появилась мысль, почему бы не выпить эликсир чуть позже, на горе Тяньшань, где все пропитаны ледяной ци. Может ли это дать мне особый бонус к скорости или силе развития сродства со льдом, или наоборот, я просто упущу несколько дней, которые мог бы провести, экспериментируя с ледяными техниками после использования эликсира. Я не знал, но эликсир пока отложил. Летели дни, я закупал и отправлял в секту тьмы разные полезные для нее вещи, золото я получал столько, что мог не экономить. Изготовил и отправил мастеру Цзяню несколько зелий омоложения, сварил себе зелий в аптечку и даже поэкспериментировал с атакующими составами. Ничего сложного сделать не вышло, как и бьющего по площади, а что получилось, принц приобретать отказался, слишком мелкое для него. По его же словам, следует делать упор на зелья, повышающие способности практиков, потому что умелый практик под качественными усилениями сможет уничтожить больше монстров, чем алхимические приблуды. Это он просто не сталкивался с аналогами по-настоящему мощной взрывчатки. Но все еще впереди. В общем, когда пришло время покидать столицу и отправляться в секту тьмы, я выполнил все свои намеченные планы. Разве что Крайслером никак не насолил за попытку своего убийства, но месть влечет проблемы. Даже если я им посылкой из ближайшей деревни что-нибудь ядовитое отправлю, несложно будет догадаться, кто это сделал. Да и вообще, стоит пока сидеть тише воды и не привлекать внимание зельеваров. Будь я в этом мире один, еще можно было бы поиграть в Рэмбо, а сектой, семьей и относительным спокойствием рисковать не хочется. В общем, когда подошел срок, я предупредил принца о том, что отбываю, спокойно собрал лагерь, замаскировал печать получше, зная, что ее, скорее всего, найдут, и перемещаться к ней снова будет попросту опасно, взвалил на плечи рюкзак, в руку взял копье и под легкий дождик отправился по теневой тропе прочь из промозглого и мокрого леса в сторону Циншуя. В первом же селе требовалось закупиться продуктами и вещами для похода, тот же спальный мешок прохудился, а потом уже можно двигаться без остановок. Пара дней пути, пара ночевок сна в полглаза в палатке, постоянное ожидание нападений диких духовных зверей или нечистых на совесть практиков, и наконец я дойду до Циншуя, до цивилизации, где не придется прятаться по лесам. Там уже можно будет завалиться на кровать в своей комнате и отлично выспаться. Да и в целом я буду чувствовать себя спокойнее там. Будет меньше мыслей о том, чтобы скрываться и постоянно оглядываться. Мне отчаянно хотелось просто посидеть у реки, слушая плеск воды о камни, выпить чашку горячего чая в маленькой таверне госпожи Юй, где всегда пахло свежими пирожками с мясом и специями, или сходить с апельсином в жареный дракончик. Погруженный в эти мысли, я двигался по узкой грунтовой дороге в сторону городских ворот. Утренний воздух был прохладен и свеж. После прогулки по мокрой траве я был бодрый и настроен поскорее закупиться необходимым в дорогу и отбыть. А потом мне навстречу попалась кавалькада одоспешенных всадников. Мужчина, скакавший первым, крикнул что-то и рванул поводья, заставляя гривастого пегого коня встать на дыбы поперек теневой тропы. Я скользнул в сторону, и кавалькада встала полукругом. 11 человек, одного из которых я узнал, тот самый Громила, от которого меня как-то спас Чили. Вот только он ехал в хвосте, а управлял отрядом богато одетый молодой юноша с надменным взглядом и с гербом Крайслеров на керасе. Надменность въелась в лицо, глаза цвета стали были холодны, тонкие губы кривила усмешка. Мужчина наслаждался моментом. Вооруженные бойцы еще не тянули мечей из ножен, но попытку окружить меня я пресек. Теневая тропа изогнулась, и я за шаг оказался в 10 метрах. «Добрый вечер, Кит Бронсон», — громко и подчеркнуто вежливо произнес он. «Я, Лаут Крайслер, Шичжен, рад наконец-то встретить тебя лично. Надеюсь, прогулка по лесу не слишком тебя утомила. Жизнь научила, что такие заковыристые куртуазные речи, или сообщения вроде как предновогоднее настроение, от незнакомых людей обычно приводит к куда большим проблемам, чем слышь, ты, особенно если эти незнакомые люди знают тебя. Не помню, чтобы представлялся», — сказал я спокойно, а потом снова шагнул по теневой тропе, удерживая в поле зрения всех всадников, которые снова попытались незаметно, как они думали, меня окружить. «Погода сегодня как раз для охоты. Жаль, что ты, дичь», — съюморил вдруг самый мелкий и самый, по-видимому, едкий из массовки. «Весельчак какой!» Впрочем, весельчак поймал взгляд Шичжена, и его улыбка подувяла. «Тут я разговариваю», — веско сказал Лаут Крайслер. «И о чем говорим?» — спросил уже я. Лаут улыбнулся чуть шире, словно ему было удовольствием нервировать людей. «О, всего лишь поговорить. Не стоит нервничать», — произнес он почти дружелюбно, но тут же добавил с язвительной усмешкой. «Хотя я прекрасно понимаю твою настороженность. Времена нынче неспокойные. Люди на дорогах пропадают. Люди на дороге пропадают всегда. Однако, если вы забыли, у меня есть договор с принцем», напомнил я, надеясь, что принц не продал личного зельевара заинтересованным людям. Однако вместо ожидаемого замешательства или раздражения Лаут лишь тихо рассмеялся, покачав головой так, будто услышал забавную шутку. «Ах да, договоренности с принцами. Конечно же я помню об этом, и уверяю, пока мы не собираемся причинять тебе вреда, будто тот, кто собирается нападать, станет предупреждать заранее. Хотя, может, они просто очень воспитанные люди. Мне говорили, что ты хорошо относишься о своей матери, Кит Бронсон». Я почувствовал раздражение от этой игры в кошки-мышки. Пальцы сильнее сжали древко, мышцы же напряглись. Я был одинаково готов в любой момент как швырнуть копье в Лауда, так и сорваться прочь, применив телепортацию. Но странное продолжение разговора привлекло внимание, и я не сделал ни того, ни другого. И, против воли, спросил я. Понимание, что я иду на поводу Крайслера, никак не помогало. Лаут удовлетворенно кивнул, довольный тем, что я принял его правила игры. «Знаешь, где она сейчас?» И прежде, чем я ответил, добавил: «Пройдем с нами. Уверяю, это не займет много времени». Его голос звучал мягко и учтиво, но смысл слов был далеким от приятного. Ублюдок прекрасно понимал свое преимущество и явно наслаждался тем фактом, что у меня нет выбора. Похоже, путь домой будет куда длиннее и сложнее, чем мне хотелось бы. Веди». Всадники переглянулись, заулыбались, предвкушая веселье. «Поспевай», — кивнул Лауд Крайслер, легко развернув коня. «Определенно, там есть на что посмотреть», — хохотнул весельчак. Всадники тронулись с места молча и без команды перешли в галоп, направляясь по дороге в сторону леса. Чтобы не отстать, мне пришлось задействовать теневую тропу. Я шагал следом за Крайслерами и злился на самого себя, понимая, как легко мною можно вертеть. Поманил матерью, и я уже не отстану и пойду, куда позовут. Просто прелесть для шантажиста. Мы свернули на боковую дорогу. Копыта застучали по утоптанной земле, лошади перешли на рысь, и спустя 10 минут мы добрались до узкого ущелья. Я держался чуть в стороне, не желая терять бдительность. Кто знает, в какой момент учтивость Крайслера сменится на прямое насилие. «Я бы предпочел, чтобы мы поговорили без лишних ушей», — сказал Лаут, спрыгивая с коня. «Но ты, человек занятный, так что нас проводит. Здесь недалеко, метров 100. Ребята, идите за нами. Никифор постережет коней. Я предпочел бы отправиться с вами», — прогрохотал здоровенный Крайслер. «Как жаль, что не все желания исполняются, верно?» Хмыкнул Лаут, а потом с видимым удовольствием добавил: «Стоять здесь, беречь коней, это приказ». От последней фразы Никифор дернулся. Не уверен, но, кажется, договоры и клятвы Крайслеров распространяются на куда более широкие вещи, чем тайны дома. «Как жаль, что мне плевать, а ты все продолжаешь обходить главную тему», — отозвался я. «Где моя мать?» «Все вопросы потом», — отмахнулся Лаут, направляясь в лес. «Шагай, давай», — толкнул меня в спину тот самый весельчак. Злость во мне полыхнула, но я сдержался. Помедлил секунду, но все-таки пошел следом. Отряд разбил лесную тишину. Бойцы сминали траву подкованными сапогами, хрустели валежником, перешучивались, рассказывали, кто куда пойдет вечером. Оружие держали в ножнах. Либо они великие лицедеи, либо даже не готовились нападать на меня. Деревья постепенно расступились, и мы вышли к заброшенному участку леса, окруженному невысокой покосившейся оградкой из жердей. Старое, давно забытое и заросшее кладбище. Меня пробрало холодом, потому что ассоциации «мать», кладбище мне совсем не нравились. Я здесь всех поубиваю, без разбора. Но кричать об этом, как и впадать в истерику, не стал. Шагал. А потом я заметил впереди свежевскопанную землю и вовсе стало не до размышлений. «Подойди, Кит», — скомандовал Крайслер.